Глава третья. Вера, Надежда и Хидерик. Беглецы пробирались по узкой теснине. Двигались они медленно, вынужденные то смотреть под ноги, обходя валуны и расщелины, то устремлять взгляды в затянутое тучами небо, где в любую минуту могли появиться драконы. Драконов они не видели, зато постоянно ощущали их леденящая кровь присутствие. Нагоняемый чудовищами страх был не столь силен, как раньше, ведь они парили высоко в небе, скрытые облаками. Он не лишал воли, но вселял в души странников тоску, отягчал сердца тревогой, и люди начали падать духом. «Ущелье слишком опасно для драконов, но почему они продолжают кружить над нами?» — спросил речной ветер у Элистана. «Им нужно только подождать, пока мы выйдем с другой стороны, а это рано или поздно придется сделать. И стоит нам оказаться на открытом месте, они нападут на нас». А мы даже не знаем, как далеко отсюда до Тарбардина, и примут ли нас там, если мы туда доберемся. «Я тоже чувствую страх», — тихо ответил Элистан. «Он словно тень лежит на моем сердце. Но, друг мой, тени появляются благодаря солнечному свету. Не только драконы смотрят на нас с высоты. Стоит чаще напоминать об этом людям». «И мне в том числе», — задумчиво вымолвил варвар. «Должен сознаться, моя вера в богов подвергается тяжелым испытаниям». «И моя», — спокойно отозвался Элистан, чем изрядно удивил речного ветра, недоуменно поглядевшего на служителя Паладайна. Тот смиренно улыбнулся. «Вижу, ты не ожидал услышать от меня подобных слов. Но, друг мой, вера дается непросто. Мы не можем ни увидеть, ни услышать богов, не можем идти с ними рядом, как с любящими родителями, которые нянчат и балуют нас, держа за руку, чтобы мы не оступились. Однако, полагаю, мы скоро разозлились бы и стали непослушными, если бы они так поступали». «Но разве не грешно сомневаться?» «Сомневаться вполне естественно. Мы же смертные. Наш разум мал как камешек по сравнению с божественным, бескрайним словно небеса. Богам ведомо, что нам не понять их путей. Они долготерпеливы и милостивы». «И все же, единожды разгневавшись, они обрушили на землю огненную гору», — заметил речной ветер. «Тысячи погибли, а еще тысячи были обречены страдать. Как ты это объяснишь?» «Никак», — ответил Элистан просто. «Мы можем испытывать сострадание и гнев, это так понятно. Когда я размышляю об этом, во мне закипает ярость, и я беспрестанно спрашиваю, почему?» «И все же ты остаешься верным», — восхитился речной ветер. «И любишь их?» «Скажи, а дети? Неужели они никогда не сердятся на своих родителей? Никогда не сомневаются в них и не обижаются? Неужели ты хотел бы, чтобы твои дети были смиренными и покорными, и всегда ждали ответов от тебя и слушались бы беспрекословно?» «Конечно нет», — подумав, рассудил речной ветер. «Такие никогда не смогли бы найти своего места в мире». «А любил бы ты своих детей, даже если бы они проявляли непослушание?» «Я сердился бы на них, но все же любил бы», — тихо признался варвар, и взгляд его скользнул по толпе, отыскивая золотую луну. Его жена шла среди людей, мягко разговаривая с ними, утешая и поддерживая. «Ведь это же мои дети». «Вот так же нас любят и боги света». Один из варваров приблизился и некоторое время держался поодаль, не желая прерывать беседу, но по всему было видно, что он принес важные вести. Со вздохом оставив Элистана, речной ветер повернулся к нему. «Что там, ночной ястреб?» «Следы, оставленные полуэльфом и гномом, спускаются в долину и тянутся до соснового бора, а потом вновь сворачивают в горы и поднимаются по узкому ущелью. Эльф Гилтонас, который видит не хуже орла, разглядел в склоне горы зияющую дыру. Он полагает, это и есть врата в Тарбардин». «Или пещера, или логово дракона», — пробормотал речной ветер. Он грустно улыбнулся, делясь своими сомнениями с ночным ястребом. Но тот покачал головой. «Гилтонас сказал, что дыра имеет форму правильного четырехугольника. Это не похоже ни на творение природы, ни на дело лап дракона. А какая местность отделяет нас от врат? Дай бог, чтобы это действительно были они», — задумчиво поинтересовался речной ветер. «Пространство, открытое всем ветрам и небу, а также глазам драконов и драконидов», — продолжил вождь удрученно. «Это так», — согласился ночной ястреб. «Там полным-полно драконидов. Их отряды поднимаются в горы. Видимо, им известно наше местонахождение. Драконы наверняка сообщили им». «Мы можем долго обороняться в этом ущелье», — осторожно предложил ночной ястреб. «Но мы не можем оставаться тут вечно. Запасов нам хватит всего на несколько дней, к тому же скоро начнутся снегопады. А в каком состоянии старинная дорога? Построена на совесть. По ней свободно можно идти подвое, но пока мы не доберемся до леса, у нас не будет укрытия. И потом, когда снова придется подниматься в горы, мы окажемся на виду у всех. На протяжении всего пути там нет ни деревца, ни кустика». Речной ветер задумчиво покачал головой. «Возвращайся и следи за перемещением врага и за этим отверстием в горе. Дай мне знать, если оттуда кто-то выйдет или наоборот войдет. Так мы сможем выяснить, на самом ли деле это врата Тарбардина». И варвар снова обратился к Алистану. «И как мне теперь быть, преподобный? Врата Тарбардина найдены, однако нам до них не добраться. Боги одной рукой благословляют нас, а другой раздают пощечины». Элистан собирался что-то сказать, когда подошла золотая луна. «Моя очередь огорчать тебя», — проговорила она. Молодая женщина выглядела рассерженной, глаза метали молнии, а губы сжались в тонкую полоску. Речной ветер вздохнул. «О какой еще новой напасти ты пришла рассказать, жена моя?» «Это старая напасть, Хедерик. И почему Мишакаль не сделала так, чтобы он поскользнулся, проходя над пропастью?» Золотая луна заметила стоявшего неподалеку Элистана и покраснела. «Простите, я знаю, что подобные мысли греховны». «Хедерик может вывести из терпения даже богов», — сухо заметил Элистан. «Думаю, Мишакали сама испытывает искушение столкнуть его с обрыва. Что еще он учинил?» «Он снует среди людей и повсюду распускает слухи, будто речной ветер ведет их на верную смерть. Говорит, будто он устроил камнепад, и теперь мы не можем возвратиться в пещеры, попав в ловушку, где и умрем от голода и холода». «Что еще?» — спросил речной ветер, заметив колебания жены. «Говори все». «Хедерик убеждает людей в необходимости сдаться, положившись на милость Верминарда». «Это Хедерик навлек на всех беду. Если бы не он, дракон бы нас не заметил», — не сдержавшись, с досады воскликнул речной ветер. «Из-за этого мне и пришлось завалить тропу. Нужно было оставить его там на погибель». «А люди прислушиваются к нему?» — спросил Элистан. «Боюсь, что так», — ответила золотая луна, сочувственно положив руку на плечо мужа. «Они понимают, что это не твоя вина, но люди замерзли, устали и напуганы. Они не могут вернуться назад и боятся двигаться вперед». «Они же знают, что сделает с ними Верминард. Он пошлет их обратно в рудники». «Ты ошибаешься», — возразил Элистан. «Он пришел с намерением убить, а не брать пленных». «Люди этому не поверят. Человеку, скитающемуся по пустыне, даже в тюремной камере видится избавление», — сказала золотая луна. «Ты должен поговорить с людьми и ободрить их. Ночной ястреб сообщил о найденной разведчиками дороге к вратам». «И что из этого? Между нами и вратами стоит армия драконидов, а мы даже не уверены, что это дыра в горе, вход в Тарбардин. А вдруг это обыкновенная пещера? А если и нет, то у ворот нас может поджидать целая армия гномов с топорами наперевес». Речной ветер удрученно опустился на камень. «Танис выбрал не того человека. Я не знаю, как поступить». «По крайней мере, ты знаешь, чего делать не нужно», — решительно объявила золотая луна. «Не надо обращать внимание на Хедерика». Варвар рассмеялся, однако вскоре смех его стих. Он обнял жену и притянул ее к себе. «А что ты мне посоветуешь, жена?» «Скажи людям правду». Золотая луна взяла его широкоскулое лицо в ладони, с любовью заглянув ему в глаза. «Будь с ними честен, это все, о чем они просят. Мы станем молиться богам, прося их помочь нам пережить эту ночь, а рассвет принесет новый день и новые надежды». Речной ветер поцеловал ее. «Ты моя радость и спасение. Что бы я без тебя делал?» «Есть маленькое утешение», — тихо заметила золотая луна, прижимаясь к мужу. «Драконам известно, что мы здесь, и прятаться больше не нужно. Можно зажечь костры и согреться». «И правда», — обрадовался речной ветер, — «это будет вызовом. Вместо того, чтобы просить богов о будущем чуде, мы вознесем им благодарность за нынешнее избавление. Мы даже мысли не допустим о возможности сдаться». Беглецы развели костры. Их яркое пламя согрело тела и души людей, молящихся и возносящих благодарность богам за свое спасение. Страх перед драконами, казалось, начинал таять, и настроение у всех улучшилось. Люди с надеждой говорили о рассвете и о завтрашнем дне. Хедерик увидел, что растерял слушателей, и перестал так громогласно призывать всех сдаться. Он тут же сделался очень набожным и принялся вместе с остальными возносить благодарственные молитвы. Он вовсе не верил в богов, но напускал на себя благочестивый вид, как того требовал момент. Правда, в одно он верил совершенно искренне. Он надеялся, что если поведет переговоры с Верминардом, то сможет втереться в доверие к повелителю драконов и неплохо при нем устроиться. Отдавая должное Хидерику, надо признать, что он действительно не видел другого выхода и иной возможности спасения и считал речного ветра гордецом, который скорее предпочтет погубить всех, не исключая себя самого, чем склонит голову перед врагом. Хидерик не тревожился. Будучи опытным политиком, он знал о переменчивости людских настроений. Ему нужно только выждать время, и они перейдут на его сторону. Этой ночью он отправился спать, с удовольствием мечтая о завтрашнем дне, когда речной ветер и Элистан вынуждены будут признать свое поражение.